Глава 18. Земли Кравцовых. Перун. «Слушайте, Игорь Владиславович, вот гляжу я на тебя и думаю», — начал Леона, чтобы хоть как-то развеять молчание, повисшее в укрытии, что представляло из себя обыкновенный брезент, натянутый между двух холмиков и присыпанный сверху пеплом. «Может, все-таки не стоило отцу твоему, когда ты мелким был, запрещать щенка заводить?» «А что за щенок был?» — оживилась лежащая рядом со мной Син. Ей тоже надоело лежать неподвижно, а молчаливый бойкот, который мы ей на пару с наставником устроили, Леонов сам же неосмотрительно и нарушил. «Центурианский булкодав, блин! Мне-то откуда знать, это я образно!» Перевернувшись на бок, Иваныч пристально посмотрел на меня, но я старательно делал вид, что увлеченно разглядывал высокие стены города. «Просто другого объяснения я не нахожу. Почему наш патриарх тащит всяких найденышей себе под бок?» «Оно само как-то так выходит», чувствуя, как накаляется броня под взглядами соратников, все же ответил я и убрал бинокль в сторону. Пацан, по сути, был обычным заложником, причем всю свою недолгую жизнь. И казнить его так же, как и тех ублюдков, было бы нелогично. «Ага, нелогично. Ну-ну, именно это слово ты и имел в виду», — произнес Леонов, а после обратился к Агаше. «На что спорим, что он и отсюда кого-нибудь притащит?» На лице девушки, видимом сквозь прозрачную маску, отобразилась усиленная работа мозга. «Не, пари изначально проигрышная». Наконец, после недолгого раздумья, покачала головой Син. «То, что он кого-то притащит, и так очевидно. Другое дело в количестве. Ставлю на четверых». «Четверых?» — удивился Леонов, протягивая руку, закованную в броню, прямо над моей головой, девушке. «Думаешь, кто-то из Кэмпбелла все же умер?» «Да не, вряд ли. Так что ставлю на пятерых». «Принимаю. Четверо против пятерых». Син протянула руку в ответ. «Уважаемый патриарх, не соблаговолите разбить пари?» «Послали же боги подчиненных», — покачал я головой, усаживаясь. «А что ставить-то планируете?» «Месячное жалование и одно желание». Тут же сориентировалась девушка. «Согласен», — подтвердил Леонов и посмотрел на меня. «Хрен с вами», — взмахнул рукой и разбил их рукопожатие. «На 25% я у победителя из выигрыша вычитаю, а проигравший будет должен мне желание». «А это еще зачем?» — с удивлением спросил Леонов. «Чтобы у вас на душе гадко было, даже у того, кто выиграет», — с ехидной улыбкой ответил я. «И что в следующий раз неповадно было на своего же патриарха ставки делать». «Не нравится мне такой расклад», — пробубнил Леонов, потягиваясь. «С другой стороны, кто не рискует?» «Тот не рискует», — закончил я вместо наставника. «Ладно, прекращаем галдеть и возвращаемся к машине. Ничего нового мы здесь не увидим. Даже если еще одни сутки проторчим». Оторчали мы неподалеку от Кельца, города, основанного Кравцовым. Шли уже третьи сутки непрерывного наблюдения, за время которых я так и этак рассматривал, с какой бы стороны подойти к соседу. В отличие от Любича, некогда принадлежавшего Филиппу Пугачеву, а теперь являющимся моим, Кельц был жив, да еще как. Нет, внешняя часть города, состоящая из одно-двухэтажных домов и зданий, находилась в плачевном состоянии и явно была давно заброшена. А улицы, за исключением нескольких главных, похоже, не чистили с момента пеплопада. Да и несколько пожаров, вспыхнувших за время нашего наблюдения, которые никто не спешил тушить, явно говорили в пользу того, что пригород заброшен. Зато не проходило и 3-4 часов, чтобы из-за высоких стен, окружающих центр города, не доносились звуки перестрелок или не грохотали взрывы. И, судя по стоявшей канонаде, в столкновениях участвовала отнюдь не парочка оголодавших солдат. Похоже, основная жизнь кипела на крохотном, если сравнивать с внешней частью города, клочке. И концентрация нервных людей, судя по постоянным стычкам, там была чересчур высока. Так что мое предложение пойти и постучаться в ворота оба боевых советника, то бишь Леонов и Син, отвергли почти моментально. Впрочем, я и сам это предложил в качестве шутки. Бывать в городских условиях с малым количеством людей, не зная происходящего, было чистым самоубийством. А значит, добыча информации была нашей первостепенной задачей. К сожалению, за ближайшими к центральной части города развалинами тщательно следили со стен. Мы пытались организовать парочку постов наблюдения в разрушенных зданиях. Но то ли разрушенные здания были напичканы охранными датчиками, то ли там наверху сидели асы своего дела, но уже через час-другой к укрытиям прилетал разрывной подарочек. Окружавшее город ровное поле разведке тоже не способствовало. Так что понять, что именно творится за стенами, было совершенно невозможно. А меня на третьи сутки канонады уже прям подмывало зайти в город и показать, что не нужно ломать то, что принадлежит мне. И то, что находящиеся внутри городских стен этого не знали, оправданием не являлось. Вернувшись из дозора, сняли доспехи, и, приведя себя в порядок, мы втроем собрались в кают-компании нашего беременного гиппопотама. Очередные сутки подходили к концу, и нужно было что-то решать. «Плюнуть на них и вернуться в Исаевск!» — начал Леонов, развалившись на небольшом диванчике, который самолично вынес из покоев ныне покойного Титова. «Времени у нас не так много. Как бы Ферита с Жилиным не решили отправить нам помощь, им и Кэмбла ни тайком не прошмыгнут. Не тот транспорт. А заметь, этот крысеныш со своей бабулькой их маневры, может, и чего дурного учудить. Есть вероятность, что если мы сейчас уйдем, то упустим шанс захватить Кельт с малыми силами. Отрицательно покачал я головой. То, что Кравцова уже недолюбичи, очевидно. Но если возвратимся домой, то вернемся сюда не раньше, чем через 2-3 недели. К этому моменту, возможно, появится связь с орбиталом. И на Перун вернется подобие закона. Так что если отжимать территории, то в ближайшую неделю. — К чему трупам столько земли? — скептически спросила Агаши. «Если нас зажмут, уйти без потерь мы не сможем. Стоит ли рисковать тем, что уже удалось захватить?» «Земли Кравцова нужны при любом раскладе». Включив встроенный в стол экран, я вывел карту территории и принялся водить по ней пальцем. «С учетом нашего тройственного союза, когда у меня под контролем окажутся еще и эти территории, то можно будет создать буферную зону, отрезав Кэмпбеллов от снабжения». Я обвел земли Дугольда, граничащие с моей новоприобретенной территорией, некогда принадлежащий Пугачевым и будущий, пока еще принадлежащий Константину Кравцову. Выходил неправильный эллипс, сжатый с двух сторон горными хребтами. «Хочешь отрезать их от снабжения и столицы, как только Хига вновь поднимут дирижабли и уморить бабушку голодом?» — сомнением произнесла девушка. «Паучиха, загнанная в угол, может быть смертельно опасной». «Нет, просто поставлю ей шах и дам сделать следующий ход. Другое дело, что, по сути, двигаться она может только в одном направлении». Не вдаваясь в подробности, ответил я. «Эй, вас куда-то не туда понесло!» Замахал перед нами рукой Иваныч. «Мы сейчас, между прочим, решаем, уезжать или остаться». «Вы как будто не видите, Федор Иванович, что Игорь уже все решил». Девушка крутанула карту, укрупнив схематичное изображение окрестностей Кельца, и принялась ее изучать. «Да, вижу. И не в восторге от этого», — буркнул Леонов. «Хапать нужно в меру, тут я с Аги согласен». «Ну, просила же так не называть». «Не, Иваныч, таким настроем ты корову не продашь», — мотнул я головой. «И на собственное королевство не заработаешь». «Мне бы с твоим разобраться», — парировал наставник. «Излагай план уже. По лицу же вижу, что хочешь предложить какую-то безумную дурацкую затею». «Ну, не такая уж она и безумная», — пожал я плечами, отбирая у Агаши управление картой и укрупняя один из секторов близ города. Территория Кравцовых. Перун. «Первый, вижу колонну. Двигается согласно маршруту прямо к вам». Крошечная капсула рации в ухе разразилась треском. «Будут минут через 20». «Принял. Режим радиомолчания», — ответил я, отключая связь. «Не факт, конечно, что на едущих сюда машинах была установлена какая-нибудь приблуда, способная отследить наш разговор, но рисковать не хотелось. На всякий случай, поправив укрывавший меня плащ, я почувствовал, как в пятку что-то уперлось. Склонив голову, увидел, как мне в ногу тычется белая змейка». «Едут?» Приподняв край точно такого же маскировочного плаща, спросила девушка, чья станция не была подключена к волне разведчиков. «Едут, едут. А теперь быстро прикинула светошью. И не отсвечивай». «Блин, шило в задницу у этой девицы, что ли?» «Еще хуже, чем Леонов. Ни минуты спокойствия». Прежде чем самому забиться в темный угол полуразрушенного здания, еще раз оглядел окрестности. Небольшое поселение из модульных домиков, находящееся неподалеку от границ города, выглядело плачевно. Часть строений не имела крыши, а у некоторых и вовсе отсутствовало несколько стен. Но, тем не менее, даже по оставшемуся можно было сделать вывод, что здесь когда-то было фермерское хозяйство. По крайней мере, несколько участков, огороженных невысоким забором, выступающим из-под пепла, мы обнаружили. На момент нашего прибытия крохотный поселок был основательно разграблен. Но, тем не менее, для моего плана он подходил идеально. Прекрасно рассматривающаяся со стен, но не находящаяся в границах самого города ферма, была как на ладони. И, без сомнения, наблюдатели не могли не обратить внимания на ту бурную деятельность, которую мы начали изображать с полудня. Якобы, найдя небольшое зернохранилище, я с парнями под неусыпным оком наблюдателей, чья оптика периодически бликовала, даже в сумеречном дневном свете, принялся перетаскивать в мешках зерно к небольшому грузовичку, изображая чертовски уставших, но безумно радостных бродяг. Естественно, в этих самых мешках ничего не было, не считая всяких тряпок и прочего мусора, который мы тщательно собирали всю ночь по округе. Но следящим за нами это было невдомек, так что после обеда нервы у них сдали, и до нас донесся грохот выстрелов, а возле машины стали подниматься в воздух столбики пепла. Расстояние до стен города было приличным. Пристрелку, как в городе, сидевшие на стенах снайпера определенно не производили. Так что шанс получить пулю был не то что мало, а буквально стремился к нулю. Так что мы просто продолжили свою работу, периодически посылая неприличные жесты в сторону стрелявшего. Но была у этого и плохая сторона медали. Выстрелы становились реже. Видимо, стрелки поняли всю бесполезность своих попыток попасть по нам. И когда интервал между выстрелами стал уже, ну, совсем большим, я начал подумывать, что придется самому лезть под пули. Но тут на городской стене громыхнуло. И в паре десятков метров от нас спух огненный цветок. А по земле и строениям застучала шрапнель из осколков и каменной крошки. Вот теперь причина свалить была вполне уважительной, хотя я и был уверен, что ближе к хранилищу они стрелять не решатся. Но разве об этом могут сообразить непонятные оборванцы на древнем грузовике? Так что, изображая панику, мы побросали мешки зерном и, запрыгнув в грузовик, умчались прочь от города. Ну, как мы? Уехал Леонов и пара парней, вместе с нами изображавших оборванцев. Я же вместе с Агашей воспользовался моментом и укрылся среди руин одного из домиков, дожидаясь любителей пострелять по мирным мародерам. Они непременно должны были появиться. Все это время, пока мы следили за городом, из него периодически выезжал транспорт. Были это и большие колонны в десяток машин, и маленькие, в 2-3. Те, что покрупнее, отправлялись куда-то на север и восток, а поменьше кружили по окрестностям, собирая среди руин то, что могло пригодиться. Именно на последних я и рассчитывал, подбирая место для засады. Находясь на достаточно близком расстоянии, заметившие нас городские должны были послать транспорт, чтобы увезти то, что мы могли не успеть забрать. Конечно, существовал риск, что по нашу душу отправят крупный отряд. Но я специально начал маячить перед их глазами после полудня, чтобы наблюдатели потратили время, пытаясь разглядеть признаки засады. А после, убедившись, что ее нет, доложили об этом начальству. Тому для решения тоже нужно было время, а день неумолимо заканчивался, и до ночи собрать крупный отряд, судя по опять зазвучавшей канонаде, им было не успеть. Так что, когда залегший поближе к городским воротам разведчик доложил, что в нашу сторону направляются два джипа и два грузовика, я мысленно себе поаплодировал и поплотнее завернулся в масхалат. Надо дать должное, несмотря на приближающиеся сумерки, городские не торопились. Остановили колонну за пределами поселка и пустили вперед дозорный джип. Ехала машина медленно, так что звук ее мотора я услышал задолго до того, как смог ее увидеть. Впрочем, с учетом того, где я сидел и какой угол обзора у меня был, визуально я ее обнаружил только тогда, когда она остановилась буквально в 15 метрах от меня. У самого входа в небольшое подвальное помещение, якобы найденное нами зернохранилище. «Гарик, тут чисто!» — донесся до меня голос одного из бойцов, вылезших из машины. Четверо в серо-синем пятнистой форме, шевронами рода Кравцовых, и в черных полуоткрытых шлемах рассредоточились, заняв укрытие на случай атаки. А пятый, продолжая громко переговариваться по рации, подошел к распахнутой в земле двери. «Нет, следов куча. Пара порванных мешков, то ли с травой, то ли с зерном. Судя по всему, прежде чем мы их спугнули, они успели все забрать». Подойдя к входу, пятнистый заглянул внутрь. «Хотя, постой, вижу еще одну дверь. Похоже, мародеры пытались ее скрыть, но не успели. Тут даже горелка валяется. Но, видимо, резать не решились. Боялись поджечь, что внутри. Ну, или не успели, спугнули раньше». Что говорливому ответил таинственный Гарик, я, естественно, не слышал, но, судя по тому, что парни сваливать не стали, находящиеся за подземной дверью городских заинтересовало. Так что через 15 минут перед псевдохранилищем стало шумно. Появился еще один джип и грузовики. Из внедорожника выскочили братья-близнецы пятнистых. А из одного из грузовиков небольшая группка людей, облаченных в простецкую одежду работяг. Часть охраны тут же направилась к подземному хранилищу, а остальные, поделив между собой работяг, принялись обшаривать поселок на предмет чего-нибудь полезного. Похоже, начальник отряда решил не терять времени и на одно хранилище с неизвестным количеством зерна рассчитывать не собирался. Я же, оставив узкую щелку и изображая из себя пыльную груду кирпичей, внимательно рассматривал проходящих мимо меня людей. Пятнистые были облачены в облегченные доспехи с металлическими вставками и явно были охраной, приставленной к работягам. Рукоприкладством они не занимались, но гневные окрики и приказы быстрее шевелиться, направленные на зазевавшихся рабочих, были слышны постоянно. Сами же работяги не сильно обращали внимания на вопли надсмотрщиков, монотонно перелопачивая груды обломков да периодически относя какую-нибудь заинтересовавшую их железяку к грузовику. В общем, обычная, хорошо отлаженная мародерка. А, как известно, хуже всего для бойцов — это когда они к чему-то привыкают и расслабляются. Взлетевшая в уже начинавшая по вечеру темнеть небо ракета, какой-то неаккуратный работяга имел несчастье активировать оставленную растяжку, залила окружающее пространство ярким светом. А следом за ней стали срабатывать и остальные закладки, распиханные нами вокруг ловушки. Вспышки, петарды и взрыв-пакеты заставили переполошиться охранников и работяг. Первые судорожно водили из стороны в сторону оружием, пытаясь понять, откуда стреляют. Вторые, спотыкаясь и падая, мчались обратно к машинам, надеясь, что пятнистые их защитят. В общем, суматоха поднялась еще та. И в довершение к этому из дыры в земле вырвался столб разноцветного дыма, моментально заволокшего все пространство вокруг транспорта. Людям в респираторах и шлемах эта разноцветная дрянь вреда нанести не могла, разве что кто-нибудь от испуга снимет защиту. Но и в том случае максимум, что будет грозить идиоту, это головная боль. Ну и унитаз после посещения будет окрашен в интересный цвет. Больше шансов было, что кто-нибудь из городских пострадает от дружественного огня. Но на общее счастье, первым делом, что сделал выбравшийся из столба цветного дыма их командир, это приказал прекратить огонь, обещая лично пристрелить того, кто потратит еще хоть один патрон. Его чудо! Беспорядочные выстрелы смолкли почти мгновенно. Видимо, угрозы, исходящие от командира пятнистых, были не пустым словом. Впрочем, об этом я рассуждал уже удобно расположившись под брюхом одного из грузовиков, куда просочился меж больших колес, воспользовавшись поднявшейся суматохой. Сделать это было проще простого, так как мы с Агашей фактически оказались внутри охраняемого периметра, и за двумя тенями, проскользнувшими в густом тумане, никто не уследил. Дар Агаши, кстати, продемонстрировал еще одну полезную особенность. Прочные змеи, оплетя меня с ног до головы, вцепились в выступающие части днища грузовика. Я будто бы очутился в гамаке. С учетом того, что висеть в таком положении нам минимум пару часов, я по достоинству оценил этот подарок судьбы. Все же, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к комфорту. Старею, наверное. Тем временем суматоха постепенно начала сходить на нет. Хлопушки и фейерверки, разбросанные нами по крохотному поселку, свой боезапас исчерпали, а дым постепенно улетучивался. Зато стал разгораться пожар в самом хранилище. Не то чтобы это была обязательная часть плана, но сбавлять накал непонимания происходящего у пятнистых я планировал постепенно. На тот случай, если им вдруг в голову взбредет мысль начать проверять транспорт на случай случайных, неслучайных пассажиров. Но на наше счастье не взбрело. Пламя из земли с каждой минутой вздымалось все сильнее и ярче, и командир отряда, решив, что хватит с него непонятных сюрпризов на сегодня, начал всех отгонять, требуя засунуть свои жопы в машины, пока он не уехал и не оставил самых тормознутых в гордом одиночестве выяснять, что на самом деле произошло. Эвакуация прошла быстро, и, судя по доносящимся обрывкам разговоров, серьезно раненых не оказалось. Лишь какой-то недотеп умудрился распороть себе ногу, оторчавшую из земли арматурину. Но даже его, несмотря на угрозы командира, товарищи подхватили под руки и погрузили в транспорт. Так что, когда колонна, развернувшись, тронулась в сторону города, я мысленно поставил себе плюсики за прекрасный план и прикрыл глаза, намереваясь вздремнуть. До города было минут 40 езды, и не стоило это время тратить попусту. Впрочем, подремать мне толком не удалось. Где-то после 15 минут тряски в гамаке и размышлений о том, что неплохо было бы на будущее обзавестись нормальной экипировкой для проникновения в хорошо охраняемые места и не заниматься подобной ерундой, ощутил, как машина сворачивает направо. Хотя из города она выезжала по другому маршруту. Вообще у Кельца, как и у других нормальных городов, было несколько проходов за стены. А если быть точным, то целых 7. А судя по полученной информации, 5 из них были либо заблокированы, либо открывались лишь по праздникам. Так что если мы не собирались въехать через юго-западные врата, то нам предстоит трястись добрых полтора часа. Чем вызвана смена маршрута, мне было неизвестно, но будем надеяться, что причина не в нас. Впрочем, как это ни удивительно, время в дороге пролетело незаметно. Лишь пару раз колонна останавливалась, чтобы проверить пару разрушенных домов, показавшихся из-под барханов пепла. Но то ли там изначально не было ничего интересного, то ли добыча была совсем скудной, но так или иначе, дольше чем на 15 минут мы не задержались. К воротам города мы подъехали, когда за бортом вовсю царила ночь. Проскочив по разрушенным и занесенным пеплом улицам внешней части, мы остановились у высоченных ворот, попав под лучи мощных фонарей, моментально заливших все окружающее пространство ярким светом. Однако стояли мы недолго. Видимо, связавшись с охраной ворот, командир пятнистых дождался, когда створки ворот распахнутся. Едва это произошло, колонна тут же въехала внутрь и, не останавливаясь, двинулась вглубь обитаемой зоны Кельца. И несмотря на то, что мы оказались под защитой стен, машины стали ехать более нервно, что ли. Изредка звучавшие вдалеке выстрелы заставляли транспорт сбрасывать скорость, а порой и вовсе останавливаться. И сдается мне, что это не из-за того, что командир пятнисток забыл план собственного города. На подтверждение своим словам я получил через полчаса, когда вторая, пока что неизвестная мне сила, вступила в игру. Грузовик, под которым мы с Агашей прятались, ехал в колонне третьим по счету. Так что момент, когда следующий за нами джип взлетел в воздух, я рассмотрел вполне отчетливо. Впрочем, как и расслышал крики со стрельбой. Если к стрельбе в городе мы были привычны, то вот крики про корабельных крыс и джоников заставили меня напрячь память. «Ах ты ж, какой приятный сюрприз!» Усмехнулся я, легонько толкая Агаши пяткой в шлем, намекая, что пора бы покинуть грузовик, пока по нему не прилетел огненный подарок. Что ж, как минимум 2 людей в этом городе я убью с радостью.